Ну, может, хоть маленькая лодочка есть. Показав пальцами размеры предполагаемой лодочки, я сморщил просительную физиономию. Уже с полчаса уламывал деда подкинуть нам какое-нибудь водное транспортное средство. Дед не уламывался. Этот старый грек был уперт, как 100 китайцев. Но ведь на чем-то ты в море ходишь? Слушай, парень, я тебе 20 раз сказал, что лодку немцы реквизировали. Ага, так я и поверил, старый козел, что у тебя в заначке ничего не припрятано. И слово-то какое знает? Реквизировали. Какой-то он сильно продвинутый для обычного рыбака. Может, с другой стороны подойти? Угрозы я уже пробовал. Просьбы тоже. А если так? Хорошо. А предположим, мы тебе заплатим. Круто заплатим. Ха. Глаз грека заинтересованно блеснул, но потом погас. Дед кряхтя встал, потянулся и, набрав кружку воды из ведра, с ехидцей спросил. «Чем заплатите? Рублями, что ли? Так зачем они мне нужны?» «Валютой, диду, валютой. Марками. Причем не вшивыми оккупационными, а настоящими рейхсмарками. 10 000 за один переход». Грек немного подумал, видно, его терзали какие-то сомнения, и предложил. «Покажи деньги». Я продемонстрировал пачку, треща ею в руках. А ведь никакой это не рыбак. Замашки не те. Явно контрабандист еще из старых. Тех, которые, если судить по Багрицкому, таскали с блистательной порты коньяк, чулки и презервативы. Правильно. Нафига ему рубли нужны? А вот марки в той же Турции на ура идут. И здесь начался торг. Грек торговался не хуже еврея, приводя массу аргументов и плотоядно кося на портфель. Наверное, думал, что он у нас бабками наполнен. Сошлись на 20 000, но с условием, что он довезет до нужной точки. Вытащив из портфеля одну из карт, я показал эту точку на ней. Дед бурно возразил и согласился высадить нас только 10 километрами севернее. И деньги запросил вперед. Вот пердун старый. Кровосос полосатый. Правда, там все равно уже наши стоят, так что просто дольше прогуляться придется. Контрабандист привел последний аргумент. И вам проще будет. Там место глухое, никого не бывает. Десант не высадишь, скалы кругом, поэтому военных нет. Я же бухточку махонькую знаю такую, тихую, там вас и сброшу. А где ты предлагаешь? Всегда народу полно. С переполоху как вдарят по нам с берега, костей не соберет. Этим он меня убедил, и мы ударили по рукам. Таланды полные, ткемали или кефали, а, неважно. В Одессу Костя приводил, и все бендюжники вставали. Хорошо, идем. Это филюга или шаланда, ну, в общем, лодка под парусом. Ходка шла, подгоняемая попутным ветром. Хорошо, что море спокойное, даже зыби почти нет, что большая редкость в это время года. Грек уверенно обращался со своим плавсредством. Правда, когда он ориентировался и как, ума не приложу. Берега не видно, и на звезды старый контрабандист тоже не смотрит. Да и самих звезд почти не видно, небо в частых тучах. Но, судя по моему компасу, плыли на северо-восток к нашим. Была глубокая ночь. Шли, наверное, уже 3 часа, и на мои настойчивые просьбы указать время прибытия дед только посылал в известное место. Оказывается, примета такая есть, как и уводил. Не загадывать. А еще через 1 час лодка ткнулась носом в скалу, торчащую возле берега. «Приехали, господа хорошие, выгружайтесь». На мою претензию, дескать, почему не до берега, старый хрен сказал, что там мелко, и лодка может сесть. «Да не скулите! Глубина максимум до колена будет, даже жопу не намочите!» Соврал приндегаст водоплавающий. «Ну, попасат ты раз, олимпийский, попадешься ты мне еще!» Я шел по грудь в холоднющей воде, держа над головой портфель с документами. Впереди меня, на веревочке, привязанной к поясу, брел негромко ругающийся немец. Выкарабкавшись на берег, стуча зубами, отжались, и я погнал фрица вперед. Бежали, шли, шли, бежали, пока из кустов нас не окликнули. «Стой! Кто идет?» «Не идет, а бежит! Слушай, царица полей, я пароля не знаю, так что давай в темпе командира зови, а то мы сейчас околеем». Для начала бдительный матрос, обидевшись на то, что его спутали с пехтурой, уложил нас на холодную землю. Минут через пять подошел сержант. Я к этому времени мог разговаривать только матом. Удивленно поглядывая на лампасы фон Зальмута, нас отвели к особисту. Зайдя в мазанку, в которой располагался особый отдел, с удивлением увидел знакомую еще по Могилеву физиономию. «Генка, ты!» «Илья, какими судьбами?» «С этим парнем, сотоварищи, мы ходили добывать памятного майора-связиста. Тогда он старшим сержантом еще был, а теперь уже лейтенант, начальник особого отдела полка. Растут, однако, люди». Особист завистливо ахал, разглядывая самоделишного немецкого генерала, а потом, договорившись со мной о непременной встрече, дал машину. В штаб 9-й горнострелковой, где мы располагались, приехали уже под утро. Первым делом, подталкивая Зальмута в загривок, рванул в нашу комнату. В сером свете, льющемся из окна, увидел пустые койки и аж сердце ёкнуло. Неужели мужики не добрались? Но потом под одеялом усек дрыхнувшую тушку, подскочил, вглядываясь в лицо, точно. Леха. Тот открыл сонные глаза и уже через секунду взлетел вверх. «Илья, вернулся! Живой!» «Ты не ори! Где Гусев?» «Товарищ майор в госпитале. Ему уже операцию сделали. Сказали, все нормально будет. Если без осложнений, то через месяц к нам вернется. Там Калычев такого шороху навел, что Сергея теперь как генерала лечит». «А сам что? Сбежал из госпиталя?» Я сделал суровую морду и нахмурил брови. «Да у меня пустяки, царапина. Пуля на вылет прошла и кость не задела. На перевязке только ходить надо и все». Тут Пучков заметил стоявшего возле дверей генерала и открыл рот. «А это кто?» «Конь в пальто». «Давай быстро одевайся и дуй к полковнику. Скажи, Лисов вернулся и языка приволок. Пусть поднимается. Я немца минут через пять в кабинет к нему приведу». Глядя, как Леха путается в гимнастерке, помог ему одеться. Все-таки рука у этого паршивца плохо действовала. И он ускакал. Потом, вытряхнув немца из ватника, который ему дали вместо мокрой шинели заботливые мариманы, стал очищать мундир генерала щеткой. Надо же показать товар лицом. А то он в дороге какой-то замызганный стал. Без лоска. Хорошо еще монокль сохранился. Вон, веревочка от него в карман уходит. С моноклем Зальмут сразу будет смотреться стильно. Я хотел воткнуть эту стекляшку в генеральский глаз, но потом передумал. Он ведь его только для чтения использовал, когда на карту смотрел. Вдруг еще по дороге брякнется сослепу. Еще раз критически оглядев фона, повел его в кабинет Калычева, но довести не успел. Полковник несся мне навстречу, как вспугнутая антилопа, опережая резвого Пучкова шагов на пять. Подбежав, обнял. Потом отстранил на вытянутые руки и опять обнял. Я даже испугался, что наш обычно выдержанный командир сейчас начнет, как Брежнев, целоваться. А я этого не люблю. У меня ориентация совершенно другая. Поэтому, когда Иван Федорович очередной раз отстранился, я встал по стойке смирно и доложил. «Товарищ полковник, группа вернулась с задания. Потерь не имеем. Задание выполнено и даже перевыполнено». С этими словами протянул ему документы фон Зальмута, который во время выражения полковничьих чувств терся сзади. Калычев сразу подобрался. Раскрыв зольдбух, он секунд 30 смотрел на него, а потом поднял на меня совершенно круглые глаза. Потом посмотрел на генерала и несколько раз вхолостую открыл рот. Кашлянув, сипло спросил. «Ты понимаешь, кого ты приволок? Ты, рассвистяй везучий, понимаешь, кого? Это же командир 30-го армейского корпуса. Этот случай теперь в историю войдет. Такого же просто не может быть». Эк, его проняло. «Не может быть, не может быть. Ты еще настоящей фантастики не видел». Я хихикнул про себя и шутливо ответил. «Товарищ полковник, я не понимаю ваших претензий. Вы заказывали не ниже дивизионного уровня. Этот вообще корпусного, точнее говоря, армейского. Извините, Манштейн не встретился, пришлось брать, что было. Я вообще...» Договорить мне не дали. Калычев опять вцепился в меня и попытался-таки лобзнуть. Гомосек тайный. Еле вырвался. Тогда он стал подпрыгивать и восторженно вопить. «Героя, как минимум! Я не я буду, если тебе героя за это не выбью». «Интересно, что значит «как минимум»? У нас ведь выше просто ничего нет». Или заговариваться начал от восторга. «Буйным полковника я еще не видел, и поэтому опасливо отступил на шаг, отгородившись портфелем». «Кстати, о портфеле. Товарищ полковник, вот еще здесь полный чемодан документов, карты, пакеты, схемы». Иван Петрович, похоже, достиг своего потолка в восторгах, поэтому, когда я протянул ему портфель, он довольно спокойно взял его. Заглянув внутрь, моментально стал, как обычно, очень деловым и, пожав мне руку, приказал отдыхать, а сам с немцем порысил куда-то в недра штаба. По пути только обернулся и приказал: «Вечером никуда не сбегай, будем отмечать удачное возвращение». А вокруг уже вился Леха, выпытывая подробности моих похождений. Пока ребята из хозвзвода грели специально для меня баню, рассказывал Пучкову, что и как было. Потом всласть помылся, поел и пошел в госпиталь к Сереге, благо день уже вовсю начался. В госпитале было хорошо, тепло, светло, но там меня все равно обломили. Точнее, сам обломился. Гусев был еще очень слаб, и поэтому спал, как сурок. А Иван Петрович, похоже, так накрутил персонал, что на пути в палату я не встретил никаких препятствий. Даже медсестру дали для сопровождения. Но все равно пообщаться не вышло. Поглядев пару минут на замотанную бинтами Серегину башку, будить сладко дрыхнущего товарища не стал, а только положил на тумбочку банку сгущенки и пистолет с подарочной монограммой, отобранной у Зальмута. Пистолет был истинно генеральский. Маленький Маузер. Майору такой сувенир наверняка понравится. Да и не буду же я сутками возле постели дежурить, в ожидании того, когда Гусев говорящим станет. А так ему знак, что я не только вернулся, но еще и при хорошем улове. В виде сувенира еще хотел у Зальмута крест рыцарский отмести с шеи. Но генерал лег на него костьми, вцепился руками и брыкался ногами. В общем, по этим тонким намекам понял, добром не отдаст. Да и не сильно нужно было. Вообще, с этим командиром корпуса все не так чисто, как хотелось бы. Я, конечно, не знаток истории, но вот про этого фона и еще одного генерала Гота передачу видел. Типа они были ярыми поборниками исполнения приказа о комиссарах. То есть в их частях стреляли всех пленных политработников со страшной силой. Наверное, поэтому и запомнил. Но дело не в этом. В той же передаче говорилось, что Зальмута именно в Крыму одолел страшной силы понос. То ли желтуха, то ли дизентерия. В общем, выбило нижний клапан настолько, что он всю крымскую операцию в госпитале провалялся. А здесь, блин, как огурчик. Опять расхождение с моим временем поперли. Почесав в раздумьях стриженную макушку и не найдя никаких объяснений таким вот фортелем истории, двинул обратно к себе. По пути все отгонял мысль, что один человек, а именно я, во всем этом виноват. Ну, понял бы еще, если б с переполоху ядреную бомбу изобрел и ее году в 41-м на фрицев скинули. Вот это было бы воздействие. А так ведь, как говорил товарищ Саахов, ничего не сделал, только вошел. С чего же тогда известную мне историю так колбасит? Даже голова побаливать начала от попыток понять все эти несуразности. Поэтому по приходе завалился спать, а ближе к вечеру пошел искать Калычева. Но он был весь в делах. Иван Петрович и еще несколько наших генералов и полковников вместе с Зальмутом крутились около карты. Похоже, с фрицем достигнут полный консенсус. Вон как, идеалистически, голова к голове. Калычев с фрицем приникли к столу. Пару минут полюбовался на редкую картину единения офицеров вермахта и Красной армии. Потом командир на меня шикнул, и от греха подальше пришлось оттуда свалить.